правдоподобная версия. Какой вывод? Испугаться? Надо испугаться во что бы то ни стало. Сол постарался. Представил себя мертвым. С дыркой от выстрела во лбу. Нет, не с дыркой. Надо что-то более мерзкое, страшное. Выстрел разворотит все лицо. Кровь, мозг, бррр. Противно, да. Но не страшно. Черт возьми, почему не страшно? Это же противоестественно. Он, Сол, не должен так относиться к смерти. Он родился, чтобы жить до 120, весь еврейский век. Не для того его растили папа с мамой. Сол вспомнил свои детские фотографии. Глазастенький мальчик с чубчиком, хороший послушный мальчик. Вот он дорос до мужчины в расцвете сил и должен умереть. Несправедливо. Истерики не получилось. Хоть ты тресни, но не получилось. Еще немного потужится, смешно станет. Почему? А как же инстинкт самосохранения? В чем дело? У Сола появился ответ. Увы, не на вопрос о том, как выпутаться. Он внезапно осознал причину своего бесстрашия. Чего боятся люди перед смертью? Исчезновение. Полного. Был человек, нет человека. Остается кожаный мешок с мясом и костями, который вскоре тоже исчезнет. А вот всевозможные фанатики, идущие на смерть, не боятся. Они уверены, что их душа будет жить вечно. Фанатики сами ищут смерти. А другие, верующие без фанатизма, смерти не ищут, но умирают без особого страха, спокойно. Исповедуются, причащаются. Кстати, как умирают верующие евреи? К стыду своему Сол не знал. Но дело не в этом. А в том, что, пообщавшись почти со всеми видами нечисти, до вампиров включительно, Сол начал прозревать. Нет, в него появилась уверенность. Есть жизнь после смерти. Есть загробная жизнь, потусторонняя. Не важны термины, важно другое. Когда его тело исчезнет в воде, в земле, в огне, душа или что-то вроде души сохранится. Откуда уверенность? Ведь даже четверти намека не было на загробный мир. Элементарная дедукция. От оборотней к вампирам, от вампиров к призракам. Раз есть первые и вторые, то почему не быть третьим? А кто такие призраки? Как не лучшие доказательства потусторонней жизни. «Молодец!» — с издевкой похвалил себя Сол. «Ты сумел победить свой важнейший инстинкт. Почему бы тебе вместо этого не победить своих врагов?» Жизнь утратила ценность. Или он, Сол, утратил привычную систему ценностей? Если да, то зачем держаться за мировое добро? Почему не посотрудничать со злом? Убил, не убил, такой пустяк перед лицом вечности. Если смерти нет, если душа бессмертна, какой смысл удерживать души, мучая их в уязвимых, болеющих телах? Настоящее добро, по новой логике, бывшее зло. Великие освободители человечества, художник и Рамон Агирре, первый избавил от страданий миллионы наркоманов, второй – обитатели латиноамериканских трущоб, толпами сгоравших в огне континентальной войны. Сол уже почти поверил самому себе. Почти-почти. Мешала сущая мелочь. Когда-то, лет 10 назад, в беседе с одним раввином, он спросил, как же Бог, всемогущий еврейский Бог, если он есть, смог допустить гибель 6 миллионов евреев? Пусть не все из них были безгрешны. Да, но уж дети-то, 1,5 миллиона невинных детей погибли. Как же так? А раввин ответил, увы, нам не дано понять Бога и объяснить его действия с точки зрения человеческой логики. Но простейшее объяснение – Бог решил взять их души именно тогда. Все эти миллионы за короткое время. Они еще долго спорили, Сол и Раввин. Но Солу ответ запомнился.